друг мой, все приходит к сроку, к тому, кто сроком сужден. Руку учителя надо уметь усмотреть в событиях жизни. Сейчас главная задача в том, чтобы укрепить круг защиты. Темные используют всех и все и подбрасывают свои мохнатые шарики через все доступные им каналы. Ответный удар или предупреждающий надо наносить не по тем, через кого они действуют, а по ним самим, прямо и непосредственно. Это они очень не любят, ибо предпочитают под удар ставить те спины, за которыми прячутся. Ни собаки, ни кошки, ни птицы, ни дети, ни взрослые, яро нарушающие ваш покой, подлежат ответным ударам, но твари, которые их вдохновляют и нашептывают им вредящие вам действия. Луч, обращенный на них, их заставляет тотчас же отступать во тьму, из которой пришли, ибо жжет, а они предпочитают оставаться безнаказанными и только радуются злобно, когда возмущение или негодование или удар устремлены на их бессознательных сотрудников, посредников и помощников. Порой выбирают не одну, а несколько спин, чтобы укрыться надежней. От их внимания и попыток избавиться очень трудно, но защититься – возможно, вполне. Конечно, помимо всего, главным условием является собственное внутреннее благополучие и равновесие, которое они сперва стараются нарушить всеми способами, чтобы, нарушив, вредить дальше. Изощрены очень, выдумок много, но признак один – все, что противодействует вам или нам, и противодействует злобно от тьмы. А вы – это лакмус для определения темных энергий. Ни при каких их попытках нельзя терять равновесие, ибо с потерей его открываются врата защиты, и брешь для удара готова. И бороться с ними надо до конца, до победы. Впрочем, будучи усмотрены и разоблачены, они отступают тотчас же, чтобы найти новые спины – и другие прикрытия. Не делайте ошибки, устремляя внимание или энергии свои на тех, через кого они действуют, а не на них, на темных нашептывателей и внушителей. Это только им на руку, чтобы еще более усилить свою активность. Зоркость имейте и постоянный дозор. Пока свет в вас горит, не прекратятся попытки хвостатых его угасить.